Глава 6. Мне снилась книга. Я держала ее одной рукой, второй быстро листала. Мелькали абзацы текста, руны, рисунки. Казалось, весь мир сузился до пожелтевших страниц. Я не видела ни своих рук, ни обстановки. Была только книга и то, что мне нужно найти. Я все листала. И вот, наконец, промелькнула сделанная на полях бисерным почерком заметка. Руны были странные, незнакомые. Они плыли, менялись, словно жили своей жизнью. Смысла я настоящая не знала. Я во сне, напротив, прекрасно понимала, что читаю. Захлопнув книгу, я провела по корешку пальцем, и она стала крохотной. Подбросив ее на ладони, я взяла перо, старинное, целиком сделанное из покрытой резьбой кости, обмакнула в такую же чернильницу и начала быстро выводить руны прямо по воздуху. Каким-то чудом они не падали на землю чернильными кляксами, висели четкими символами, а я наполняла их магией. Я не понимала смысла, не могла запомнить руны, хоть и старалась. Проснулась от того, что нечем было дышать. Спихнув с лица обнаглевшую Шелли, я почти на ощупь сползла к рюкзаку. Вернулась с фляжкой, с удовольствием сделала несколько глотков и, положив ее рядом с собой, моментально вырубилась. Едва Хлоя уснула, Эрван призвал воду и, соорудив вокруг мимозы прозрачный купол, настроил так, чтобы он реагировал на агрессию и смывал все, что решит покуситься на девчонку и ее питомцев. Бродить по ночным развалинам, высматривая с помощью нечеловеческого зрения то, что мог не заметить днем, Эрван обожал. «Слабость, дурная привычка», — скажет кто-то. «Особенность характера», — считал он. «Особенность, возникшая из-за небольшой звериной части, доставшейся от отца». Эрван тихо рассмеялся, вспомнив, как ошалело таращилась Хлоя на его кошачьи усы и уши, и как недоверчиво блеснули ее глаза, когда она догадалась, что он не сказал ей правды о других проявлениях той самой звериной части. Серый глаз и голубой. Ей шло, и рыжие пряди тоже. Необычно. И проблемы с магией у нее тоже необычные. Взглянуть бы на заключение мага и лекаря. Вдруг они что-то пропустили. Не может такая особенность вылезти на пустом месте. А еще этот ее диплом. Тоже надо бы побольше подробностей. Остановившись в густой тени арки, Эрван создал небольшого вестника, шуструю верткую трясогузку. Наговорив на нее кучу вопросов, задумался, кому бы ее послать, чтобы на острова вместе с ответом не примчалась куча любопытных родственников. Выбор пал на Кайдена, мужа тетушки Летты. Бывший охотник богини ночи всегда был точен и не лез с помощью, пока его не позовут. Утро началось со смачного чавканья, возмущенного стрекотания Шелли и осторожного шуршания. Высунувшись из-под пледа, я встретилась взглядом с Глаштином. Глаза его довольно сияли. Сунув морду в рюкзак Эрвана, он нагло поглощал содержимое. Откинув плед, я вскочила на ноги. Чуть не наступила на хвост Шелли. Споткнулась о зайца мимозу, взмахнула руками, пытаясь удержать равновесие, и полетела вперед. Миг, и меня подхватило водяное лассо. Я так и зависла под углом к земле, с вытянутыми вперед руками, что светились магией. Глаштин насмешливо шевельнул ушами и сиганул в кусты, держа в зубах рюкзак. «Ах ты пакость!» Узоры на моих пальцах вспыхнули ярче, но руку накрыла ладонь Эрвана. «Не надо!» «Почему?» «Хочу узнать, почему он идет за нами?» «Уздечки на нем нет. Значит, решил добровольно кому-то привязаться». «Сам?» Нахмурилась я, перебирая в памяти скудное знание о водяных конях. «Да», — кивнул Эрван. «Я был у нескольких гнезд Глаштинов». Этот, видимо, недавно вылупился в каком-то из них. И, скорее всего, увязался за мной следом из любопытства. Не показывался, пока не подрос. Либо это я стала предметом интереса Глаштина. Как бы моего слишком догадливого начальника отвлечь? Просто. Он стащил наши запасы, выпалила я. И, вывернувшись из лосо, встала на ноги. Как мы будем без них? Никак. А значит, вернемся в лагерь. Надо же, Глаштин не такой уж и бесполезный. При следующей встрече старые туфли отдам. Пусть лопает. Или расческу. Хотя она бы мне сейчас точно не помешала. Я покосилась на ладонь начальника, сжимавшую мое запястье выше браслета, и пригладила волосы другой рукой. Эрван посмотрел на браслет, отпустил руку, перевел взгляд на мое лицо. «Все, что нужно для работы, тут». Он похлопал себя по поясной сумке. «А для комфортного путешествия у нас есть мой нож, мой гребень». Начальник вытащил из сумки простой гребешок, вручил мне и огляделся. «Фляга и твой плед». «А твой где?» — спросила я, торопливо приводя волосы в божеский вид. Шелли насмешливо хрюкала. Она никогда не понимала, почему двуногие не лижут шерсть, а моют или чешут. «В рюкзаке», — отмахнулся Эрван. «Ага, был», — кивнула я, протягивая гребень обратно. «А теперь в животе прожорливого Глаштина». «Всегда проще идти налегке». Он пожал плечами. «Как-то у нас слишком легко», — пробормотала я. «Недостаточно легко», — уточнило упертое начальство. И, подумав, добавила. «Если бы я отправился дальше один, то обошелся бы и без пледа». «Вот и прекрасно. Пусть обходится. Как раз такая возможность ему и представится. Свой плед я точно уступать не собираюсь». Очередная руна. Эрван вытянул руку и легко коснулся волос моего лица. Я скосила глаза, пытаясь разглядеть, что там. Еще одна рыжая прядь? Да что ж такое, а? Похоже, скоро я вся буду в рыжую полоску. Вернусь в лагерь и сразу займусь выяснением личности шутника. Это уже ни в какие ворота не лезет. Пока я пыхтела, старательно рассматривая волосы, Эрван огляделся, вытащил из травы обрывок от лямки рюкзака, недоеденный Глаштином, и подошел к пледу. Поднял фляжку, прицепил ее на пояс. Потом ловко скатал плед, перевязал и закинул на плечо. Достал из кармана сложенный в несколько раз лист бумаги, оказавшийся картой. Сверился с ней и махнул рукой влево. «Нам туда. Позавтракаем по дороге». «Или нами позавтракают». «Главное блюдо с тягой к науке, проблемный десерт и хвостатая зеленая закуска, которой, похоже, нравится шастать под джунглем». «Кстати», — задумчиво пробормотал Эрван, окинув взглядом поляну с остовами домов. «Прежде чем идти, давай повторим эксперимент с моим изгнанием». «Что? Прямо тут и сейчас?» — струсила я. «Да. Место вполне подходящее. Те же заросли травы, те же руины, что и в первый раз». Мысли скакали испуганными зайцами. Мозг лихорадочно искал, как отвертеться. «А если мы случайно разнесем что-нибудь?» — выпалила я. «Не разнесем. Законсервировано». «Я не могу». Сильно потратилась на ромашки? «Нет». «Тогда в чем дело?» — не унимался Эрван. Я внезапно успокоилась, набрала побольше воздуха в грудь и решительно сказала. «Во мне. Я не представляю, как это работает. Не могу контролировать процесс. И поэтому не буду тебя изгонять». «Два раза у тебя прекрасно получилось и без контроля». Он невозмутимо пожал плечами. «Те два раза я думала, что ты призрак. И что это меняет?» Ужасно захотелось стукнуть его как следует. Просто руки зачесались. Пришлось даже сцепить их в замок за спиной. Иначе начальство рисковало отбыть в призрачное состояние. Безо всяких экспериментов. Ладно, попробуем иначе. Если два раза получилось, не значит, что получится и в третий раз. А вдруг ты превратишься в привидение? Я даже не представлю, в какой стране лагерь. Да я до него добираться месяц буду, при условии, что кто-нибудь не сожрет меня по дороге. Во-первых, Эрван поучающе поднял палец. Вероятность, что я стану призраком, минимальна. Но она есть. Я тоже бываю упрямой, особенно когда из меня пытаются сделать убивателя упертых наставников. Во-вторых, даже в призрачном виде я тебя не брошу. И как мне это поможет? Я смогу тебя защитить. Как? Да и коты напугать монстров? А в-третьих, я могу научить... Дослушивать я не стала, потому что отчетливо поняла. Все равно не отвяжется. А значит, нужно срочно предложить альтернативу лесным экспериментам. Хорошую, чтобы он согласился. Эрван, прервала я речь о немедленном обучении меня призрачному переносу. Давай договоримся. Проводить все эксперименты по твоему превращению в привидение. Будем в лагере. Я немного помолчала и чуть смягчила условия. Ну, или рядом с ним. Там хотя бы никто не попытается мною пообедать, если ты вдруг на самом деле станешь привидением. И за помощью далеко бежать не придется. Может, еще и охрану пригласим? Как свидетелей, что я добровольно изгнался? Ехидно спросила начальство. Не стоит. Сами обойдемся. Ладно. И все? Как-то подозрительно быстро он согласился. Эрван шагнул в заросли. Шелли со стрекотанием бросилась следом. Заяц-мимоза ждал меня. Странно, с чего вдруг начальство стало таким покладистым. Пошли. Я поманила зайца, и мы потопали за Эрваном. Треть мили спустя я не выдержала. Догнала его и нетерпеливо спросила. «В чем подвох?» «Какой подвох?» — отозвался Эрван, раздвигая лианы. «В чем подвох с нашей договоренностью?» «Про эксперимент», — протискиваясь следом за ним, уточнила я. Шелли вынырнула из листьев справа и снова спряталась. «Чего это она сегодня все носится?» «Ни в чем», — пожал плечами Эрван. «Знаю его. Третий день, но... не верю, что все так просто». «Ты слишком быстро согласился», — парировал я, ища глазами Шелли, и чуть не врезалась в спину замершего Эрвана. Он был на полголовы выше, поэтому пришлось привстать на цыпочки, чтобы увидеть, на что он там уставился. Как оказалось, на знакомую белку-скелет. «Подвох, если можно так сказать, в том, что ты согласилась проводить эксперимент». «Добровольно», — шепотом пояснил Эрван. «До сих пор ты была категорически против. Сейчас же фактически дала слово. А ты не из тех девушек, у которых 12 понедельников». «Вот лопух ушастый! Он прав. Я пообещала. Сама. Хотя совершенно не желала участвовать во всяких сомнительных экспериментах. Я же с моей везучестью точно его в призраки отправлю. Навечно. Но ничего. Лагерь будет рядом. Если вдруг что-то пойдет не так, помощь примчится быстро». «Не шевелись», — приказал Эрван. Сбросил в траву плед, прыгнул на куст, на котором сидела белка, и с треском провалился вместе с ней в ломающиеся ветки. Спустя секунду из зелени донеслось радостное. «Ушла! Опять!» Эрван выбрался из зарослей, вытащил из сумки блокнот. Что-то записал и довольно сообщил. «Утром я ее почти поймал, но чавканье Глаштина спугнула. Ничего, еще пара попыток, и я пойму, откуда у нашей Сони зачатки разума». «Сони?» Я озадаченно покосилась на заросли. То, что туда ускакало, было совсем не похоже на симпатичное создание, напоминающее толстую пушистую мышку с шикарным длинным хвостом. Конечно, я не специалист по скелетам, но сони ведь крохотные. Это местная разновидность. Если попадется по пути, покажу. пообещал Эрван. Но местные сони нам не попались. Зато попались весьма кусачие орхидеи. С меня ростом. Яркие, напоминающие бабочек. Цветы пытались дотянуться до моего платья и отхватить лоскут. «А обойти нельзя?» Без особой надежды спросила я. «Можно», — развеселился Эрван. «Всего-то 4 мили, если идти вправо. И около 6 влево». «Да уж, так себе перспектива». «И чего им на деревьях не сидится?» — пробормотала я, изучая заросли впереди. «Нет бы, как обычные. Красиво, высоко, воздуха много». «Обычные там и сидят», — кивнул Эрван. «А эти предпочитают держаться поближе к местам, где можно чем-нибудь закусить. Земля для них самое то». «Угу. Особенно если один исследователь так и норовит приволочь вкусного помощника». «Шелли!» — позвала я, прежде чем соваться к орхидее. Та высунулась из травы и ловко вскарабкалась на плечо Эрвана. Мимозный заяц пристроился у его ноги. Направив магию на орхидею, я отвела мясистые листья и цветоносы в сторону. Растение попалось, упрямое и сильное. Казалось, я не цветок убираю, а неторопливо, видимо, чтобы насладиться процессом, гну железные прутья. Щелкающие бутоны нехотя освободили дорогу. Эрван и заяц понятливо проскочили в образовавшуюся брешь в ряду орхидей. Я метнулась следом. И лишь тогда, когда оказалась с другой стороны кусачего ряда, отпустила орхидею. Она тут же растопырилась, закрутила цветами. «Держи». Эрван подал мне сорванный с дерева желтый плод, похожий на грушу. Я взяла непонятный фрукт. Осторожно откусила. Сочный, вкусный. Я под впечатлением. Начальство показало на орхидею. Именно тут застрял мой последний помощник. Это тот, что с пожеванным носом? Поинтересовалась я, выкинув обгрызенную косточку. А он был куда старше, опытней и сильнее тебя. Я не ошибся с выбором. Так, я опять прошла какую-то проверку. Мне конец. Еще и фруктом поощрили. Как дрессированную мартышку. Эрван зашагал дальше. Шелли соскользнула с его плеча и растворилась в бесконечной зелени джунглей. Я беспокойно поглядывала по сторонам. Все же она давно не Раминдреху, в привычном понимании. «Шелли ничего не грозит», — заговорил Эрван. «Глаза у него на затылке, что ли? Она животное». «Именно, животное, а не темное создание». «Смотря как посмотреть, то, что в ней нет тьмы, не изменило ее происхождение. К тому же другие Раминдреху не дадут ей пропасть. У них...» Эрван отодвинул ветку. «Очень развито чувство взаимопомощи. Потому их так трудно поймать. Иначе бы модницы давно обзавелись живыми накидками». «Другие?» — вычленила я главное. «Я видел следы. Так что не удивляйся, если она решит остаться тут». «Очень надеюсь, что она так не решит. Тут ведь опасно. Съедят и добавки попросят». Мы свернули влево и, прошагав еще немного, вышли из джунглей. С двух сторон узкого перешейка, что связывал наш остров с соседним, шумело море. Соленый ветер, синее небо, белый песок, редкие пальмы. Красиво. А главное, никаких ромашек и орхидей. Из кустов с похрюкиванием вылетела Шелли и уселась столбиком у моей ноги. Выглядела она настолько довольной, что ругать ее за долгое отсутствие язык не повернулся. Мимозный заяц тоже подвинулся ближе ко мне. Съежившись, он стал меньше и вздохнул. В прошлый раз мимоза так себя вела. «Сейчас начнется дождь», — подтвердил Эрван, глядя на абсолютно чистое небо. Покосился на ровную морскую гладь и добавил: «И шторм». Темная прядь в волосах Эрвана вспыхнула синими нитями. Вода нахлынула на берег, окружила нас и поднялась волной над головами. Эрван шевельнул пальцами. Волна растеклась зонтом. Потом края этого зонта потянулись вниз, достали до песка, и мы с Шелли и Зайцем оказались под прозрачным куполом, стены которого в солнечном свете отливали нежным перламутром. «Поплыли», — усмехнулся Эрван, показывая на соседний остров. «Мы и поплыли. Точнее, пошли, а наша защита поплыла». На середине косы мимозный заяц дернул ушами, стал еще меньше. И тут же, в абсолютно чистом небе, грохнуло, вспыхнула молния, и из быстро сгущающейся дымки облаков зарядил дождь. Море вскипело рябью, забурлило, пошло волнами. Те становились все больше, вздымались в два человеческих роста, норовили перехлестнуть через косу. Довольно щурясь, Эрван шагал рядом с нашим защитным куполом и даже не смахивал бегущую по лицу воду. Небо тем временем окончательно потонуло в черном мареве туч. Резко потемнело. Я зажгла светляк. Эрван тоже слепил парочку магических фонариков. Когда до конца косы оставалось десяток шагов, среди волн промелькнул костяной корабль. Я замерла, зажмурилась. Потом открыла глаза. «Он вполне реальный», — успокоил Эрван, нырнув под купол. Корабль был отлично виден. Сияющая серебром магия заполняла промежутки между костями. Она велась словно лианы, соединяя огромные кости в единое целое. «Красота, правда?» Эрван кивнул на корабль. Расту пытался к нему подобраться, чтобы изучить. Но он, зараза, уходит. Говорят, что его создал один славный пират. С усмешкой продолжил наставник. Славность его заключается в том, что он грабил только нечистых на руку. Как он их сортировал, никто не знает. Но корабль у этого морского волка был специфический. Из магии и костей. Видимо, чтобы не перепутали ни с кем. Команды у него не было. Сам управлял, сам вершил правосудие, сам потом раздавал награбленное. «Кому?» — с интересом спросила я. «Пострадавшим от тех, кого ограбил. В общем, сложная у него была жизнь». Эрван с прищуром следил за кораблем. «Надо же, впервые так близко подошел. В основном он ходит по определенному маршруту, вокруг всего архипелага. Но к острову, где наш лагерь, у этого магического корыта особая любовь. А что случилось с тем пиратом?» «Что и обычно случается в половине легенд», — пожал он плечами. «Умер», — предположила я. «Естественно, но вначале влюбился. В старых сказках умирать без любви как-то не принято. С ней куда интересней». «А в кого влюбился?» «В морскую ведьму». Пока я вспоминала, кого называют морскими ведьмами, Эрван вытащил из сумки блокнот и что-то в него записал. «А морские ведьмы — это ундины, которые использовали темную магию и стали темными?» — спросила я, глядя, как корабль исчезает среди бурунов. Пара секунд, и остались одни только волны. «Ага, так их называют обычные ундины», подтвердил Эрван, пряча блокнот. «Надо же, у всех темные маги, просто темные. А в Ламаре им еще и название придумали». «А что потом?» «После ведьмы». Я вытянула руку, дотронулась до прозрачной пленки. «После ведьмы остался только корабль, который бороздит океан по проложенному курсу. Очевидно, это был последний курс, перед тем, как пират решил поверить слухам и вмешаться в дела супруги». «Супруги? Он еще и женат на ней был?» «Да, они были женаты. Естественно, он видел в ней морскую нимфу и не желал замечать, что она вовсю использует темную магию. Но потом поверил». «Пришлось. Их интересы схлестнулись. Он напал на корабль одного вороватого купца. Она отбила его атаку именно темными заклинаниями. После такого удара в лоб от правды спрятаться не вышло. Он пытался ее вразумить. Зря. Опасные свидетели долго не живут. Она его убила? Да. И исчезла. Легенда о леди мне нравится больше, пробормотала я. Там хотя бы леди спасла своего неверного мужа. Старые легенды редко заканчиваются хорошо, поэтому жизнь куда интересней, усмехнулся Эрван. Ну что, пойдем дальше? Пойдем, кивнула я. В небе грохнуло. Дождь прекратился, словно перекрыли небесную плотину. Эрван щелкнул пальцами. Купол исчез. Шель тут же пролетела до конца косы. Сиганула в мокрые кусты и куда-то унеслась. Мимоза отрастила уши побольше и подставила их выглянувшему солнцу. Лезть в заросли не хотелось совершенно. Но Эрван уже врубался в зеленую листву, раздвигал ветки. Пришлось забираться следом. Платье и волосы моментально вымокли. Утешало только одно. Рядом мак воды. Высушит. Неподалеку тихо треснуло. Я отчетливо ощутила тьму где-то слева. Только открыла рот, собираясь окликнуть Эрвана. Как он сам обернулся, приложив палец к губам. И тут на меня из кустов вылетела скелета-белка. Подпрыгнула и под мой удивленный вопль защелкнула свои челюсти на браслете. «Не смей!» — закричала я. «Она же мне его испортит! Испортит память о дедушке!» Я замахала рукой, пытаясь стряхнуть наглый скелет. Кости застучали о кости. Эрван отпрянул в сторону. А это, якобы Соня, только челюсти сильнее стиснула. «Ах ты сухофрукт, кусачий!» Я изловчилась и вцепилась в ее хвост. Скелет струной натянулся между моими руками, но добычу не отпустил. Узоры на пальцах засияли зеленью. Мимозный заяц бодро сиганул в сторону и скрылся в кустах. Эрван откатился за дерево. Трава вокруг меня взвелась к небу зеленой стеной, развернулась и опутала скелет, превратив его в плотный кокон. Только тогда упрямое создание разжало челюсти и начало грызть кокон. Ага, разбежалась. Трава обернулась вокруг кокона еще несколько раз, превратив его в большой шар. Внутри возмущенно пощелкивал белка. Соня. Скелет. «Кто-нибудь выжил?» донеслось насмешливо из-за травяной стены. «Все!» Я заставила остальную траву вернуться в нормальное состояние. Задумчиво покосилась на щелкающий шар, не зная, что с ним делать. «Соня?» Глаза Эрвана воодушевленно блеснули. Я кивнула. Он вручил мне свернутый плед, закатал рукава повыше и придвинулся вплотную к травяному шару. «Я наконец понял, что меня смущало в этой химере!» Эрван просунул руки между толстыми стеблями и, копошась внутри, продолжал. «Это не химера. Это обретыш». «Что?» — нахмурилась я. «Впервые слышу. Частица души темного мага, привязанная к предмету и имеющая собственную форму», — выдал Эрван. «Мудро. Но ничего же не понятно. Придется по порядку». «Темные что, могут душу на части делить?» «Ради великой цели чего только не сделаешь», — усмехнулся Эрван, осторожно вытаскивая руки сжатыми кулаками вверх. «Траву убери». Быстро вернув стеблям нормальную форму, я озадаченно спросила. «Что за цель такая, что свою душу не жалко?» «Бессмертие. Желание понятное, а вот воплощение не особо удачное». Он огляделся и уселся на траву, скрестив ноги. «Во все времена находились те, кто хотел бы жить вечно, и ради этого были согласны на что угодно, в том числе отделить часть души, привязать ее к памятному предмету, придать форму, облик зверька, чаще маленького, безобидного и всем знакомого. Ага, видимо, чтобы внимание не привлекал особо. И даже добавить скелет, чтобы зверек мог нормально двигаться. Но ведь... А зачем? Ну, создаст этот маг такую вот Соню. Я в недоумении показала на руки Эрвана. Или даже несколько, если души не жалко. Неужели кому-то охота скакать по полям и джунглям стаи мышей? Странное какое-то бессмертие. Согласен, выглядит странно. Но расчет был несколько иной. Кивнул Эрван, осторожно высыпав на траву две кучки костей. Зачем я ему белку отдала? Жалко ведь хвостатую. Хоть она и частица души темного мага, у которого с головой было не все в порядке. Скажи. Эрван склонился над добычей. Почему появляются призраки? Незаконченные дела или... Или люди, которым они привязаны эмоциями. Подхватил Эрван, внимательно рассматривая кости. А где гарантия, что к моменту отбытия в темные туманы эти дела останутся? Или что внезапно накроет бурей чувств? Да уж какие гарантии! Не все же поголовно становятся призраками. Именно. Вот темные попытались искусственно создать такую гарантию. Обреттышей. Посчитали, что часть души, спаянная с эмоционально значимым предметом, послужит привязкой к нашему миру, к живым. Вечной привязкой, в отличие от дел и чувств. Вечной, если обретыши не уничтожат. Но обретышей часто путают с призраками животных. Они обычно никому не мешают, пояснил Эрван, что-то выискивая в горке костей. Да, призраков животных никто не трогает. Злобных среди них нет. Потому что сильная привязанность — единственная причина их появления. Ну ладно, я потерла лоб, пытаясь уложить в голове все, что только что узнала. Допустим, сделал себе темный обретыша. Потом гарантированно стал привидением. И откушенная часть его души носится по лесам какой-нибудь соней. Или сидит лягушкой в болоте. А дальше что? Представление на руинах устраивать? Да и коты, жильцов какого-нибудь особняка пугать? Нет, усмехнулся Эрван. Планировалось, что такой призрак притянет обратно, как ты говоришь, откушенную часть, сольется с ней и станет свободным. Никаких ограничений, условий, ни тебе привязки к месту, ни к человеку, ни дело, закончив которое, ты отправляешься на перерождение. Да все равно же призрак, хоть и свободный. Так себе бессмертие. Я с любопытством смотрела, как Эрван перебирает косточки, что-то прикладывая и прикидывая. И как у темных что-нибудь получилось. Ни разу не слышала о призраках, которые могут быть, где захотят. Та же белая леди гуляет исключительно по Ламару. Нет. Ничего ни к чему не притянулось и не слилось. Часть души с дорогим предметом. Вполне благополучно существовала отдельно. Хозяин мог ей приказывать, использовать как шпиона, задавать какую-то цель. На этом все. Никаких свободных призраков. Все темные давно мертвы. А их обретыши все еще бегают. Он покрутил в руках кость, вернул ее обратно. Я придвинулась ближе, умирая от любопытства. Что он пытается сделать? Но наша Соня, очевидно, попала в какую-то ловушку и потеряла нормальный облик. Ее сильно покорежило, потому и выглядела она как химера. Нашел. Эрван потряс крохотной косточкой. Вот он, тот самый предмет, к которому привязывалась часть души создателя Сони. Сейчас мы ее подправим. Станет как новая. Этому создателю что, кости были дороги? Ошалело моргнула я. «Что же это за маг такой?» «Глупый вопрос. Почему бы тому, кто грезит о бессмертии в виде призрака, не коллекционировать кости в качестве памятных сувениров?» «Маг?» «Темный, с явной манией величия». Эрван выудил еще две косточки. «Не один, а три предмета впаял для надежности». «А как ты нашел лишние кости?» «Вырвалось у меня». «Но они ведь лишние», — подмигнул он. «Не прицепишь, как ни крути». Он прицелился, сложил из них треугольник и кивнул. «Отлично». Косточки задрожали, взлетели на локоть над оставшимися костями. И те по одной начали подниматься и зависать рядом. Вскоре стало понятно, что они обрисовывают силуэт зверька, внутри которого сгущается дымка. Еще пару минут, и из воздуха соткалась прозрачная Соня с приличную белку размером. Круглые ушки, любопытная мордочка, длинный хвост со смешно встопорщенным мехом. Чем-то напоминает мышь. Но это именно Соня. Кости одна за другой ныряли в призрачное тело и исчезали. Остался только треугольник, что намертво прилип к прозрачной шерсти на груди. Создание амбициозного темного мага выглядело да нельзя счастливым и с благодарностью таращилось на Эрвана. Тот подставил ладонь, и Соня уселась на нее. «Выбирай. Дальше будешь скакать по джунглям, рискуя угодить в ловушку и снова стать скелетом. Или идешь с нами?» — предложил довольный Эрван. Соня задумчиво качнула ушастой головой, покосилась на мою руку. «И не думай!» — я схватилась за покусанный браслет. Она закатила глаза, кивнула и забралась к Эрвану на плечо. Тут же из зарослей донесся возмущенный стрекот. Шелли вынырнула из кустов и зеленой лентой взвелась на шею начальника. Согнала Соню с облюбованного места на ветку и сердито покосилась на меня. «То есть я еще и виновата? Мне что, надо было на шею Эрвану сесть, чтобы никто не влез?» «Нет уж, сама охраняй свое место», — пробормотала я. «Глядишь, меньше времени останется по опасным джунглям шастать». Мимозный заяц выбрался из кустов последним, настороженно кося глазами цветами на Соню. Та с интересом уставилась на него. Потом спрыгнула на землю и осторожно влезла на горшок. «Отлично!» — кивнул Эрван, забирая у меня плед. «Идем дальше». Дальше мы шли недолго. Путь перегородили. Высокие, торчащие из земли листья, напоминающие фиолетовые хвосты. И Эрван пропустил меня вперед. «Если не справишься, прыгай мне за спину», кровожадно поглядывая на заросли, сказал он. «А как же редкие вымирающие виды?» Я с подозрением покосилась на него. «Исчезающие», — поправил Эрван. И глаза его весело блеснули. «Исчезнут чуть быстрее». «Постараемся сохранить этот...» Я нахмурилась, пытаясь вспомнить, что за фиолетовые хвосты у нас впереди. «Что-то опасное, редкое». «Щекотун», — подсказал Эрван. «Точно». Попадался мне куст поменьше. Мой третий помощник пытался детку того куста унести в лагерь. Задумчиво проговорил он. Сумку спрятал партизан. Вот ненормальный. Да детки щекотунов в темноте растут в два раза быстрее. Тогда-то мне и довелось узнать про свойства этого кустика. Щекотка — это не только весело, но и опасно. Хорошо, я успел воду призвать. Эрван провел ладонью по волосам. Уголки губ дрогнули в улыбке. Пришлось нам с помощником чуток в водовороте покружить. Куст никак отцепляться не хотел. Помощник выжил? Узор на пальцах высветился зеленью. Я придвинулась к фиолетовым зарослям. Еще как выжил. До лагеря сам дорогу нашел. То в трех пальмах плутал, а то все вспомнил. И даже никому в зубы не попал. Быстрее меня добрался. Подпрыгивал и икал. Правда, когда уезжал. Но лицо было счастливое. Взял и уволился. С чего вдруг? У него вроде неплохо получалось. Действительно, с чего? Покосившись на начальство, я поняла, что оно развлекается. Шутит. Проглотив смешок, я окутала щекотун изумрудной магией. Хвосты тихо зашуршали и встали торчком над стеблем, стелющимся по земле. Пройти между ними, не задев, не вышло бы даже у мелкой Сони. Так, сосредоточившись, я начала прижимать магии хвосты к земле. Вначале они стойко торчали вверх. Но я тоже не луковица на грядке. Не хочешь ложиться? Мы тебе сейчас все соки к корням направим. Но повторить фокус, спасший меня в прошлый раз, не получилось. Сколько магии не вливало, треклятые хвосты опадать не торопились. Разозлившись окончательно, я вложила всю силу. Фиолетовые ёршики качнулись. «Давайте, ложитесь». Наклонились. снова поднялись и закачались ровными рядами. И было в их движениях что-то необычное. То там, то здесь, между хвостами, появлялись дорожки, а иногда целые оконца. Только вот двигалось все это в разнобой. «Может, обойдем?» — предложила я, сердито глядя на танец фиолетовых хвостов и мелькающие прогалины. «Прямо за этими зарослями начинается неисследованная территория», — отрицательно покачал головой Эрвин, с прищуром глядя на хвосты. Мимоза незаметно отодвинулась от его ноги. Шелли спрыгнула с плеча начальства на горшок. Сонни даже не возмутилась. «Я отвратительно прыгаю», — предупредила на всякий случай. «Зато я отлично», — отозвался Эрвин. Не отрывая взгляда от покачивающихся зарослей, он слегка шевелил пальцами одной руки, едва заметно кивал, словно что-то подсчитывал. «У меня почти не осталось магии», — напомнила я. «Нужно время, чтобы она восстановилась». «Как раз и восстановишься». Неугомонное начальство, все так же пристально всматриваясь в хвосты, шагнуло ко мне и подхватило на руки. Я вцепилась в шею Эрвина, и мой нос оказался аккурат рядом с острым ухом. Ухо, потревоженное моим дыханием, смешно шевельнулось. «У меня тоже уши заостренные, но я так не умею», — прошептала я. «Оглушишь? Будешь сама об опасности предупреждать», — усмехнулся Эрвин. Я торопливо отодвинулась. «Так, дамы», — Эрвин быстро покосился на живность, — «либо занимаем места на моих плечах, либо сами скачем следом». Дамы скакать отказались и торопливо бросились к нему. Шелли и Соня первыми оказались на плечах. Выяснили, что одно занято мною, перебрались на противоположное и дружно вцепились в рубашку. Мимоза протянула ветви и повисла на спине, точно рюкзак с горшком, подмяв под себя свернутый плед. «Держаться, не вопить, не пищать, не скулить, не шуршать», — проинструктировал Эрвин. Шелли и Соня возмущенно фыркнули. Мимоза сложилась компактнее, а я крепче стиснула шею начальства. «Душить меня тоже не стоит», — усмехнулся Эрвин. Я немного ослабила хватку. Эрвин ловко нырнул между двумя разошедшимися рядами. Я поджала ноги, прильнула к его груди, стараясь стать как можно меньше. А он уже был на следующей прогалине. Шаг, поворот, прыжок, перескок. Он двигался быстро и грациозно, как кот. Фиолетовые хвосты качались все быстрее. Эрвин в последний миг уворачивался от кистей щекотуна. Казалось, они вот-вот коснутся его. Но хоп! И мы были уже на новой прогалине. Щекотун возмущенно шуршал. Начальство насмешливо фыркало в ответ. А заросли все тянулись. Неудивительно, что я потратила столько сил. Тут же целое поле. Прыжок. Снова прыжок. Казалось, так будет вечно. Но в конце концов мы все же очутились среди обычных зеленых кустов, оплетенных лианами. Эрвин сгрузил меня на землю. Согнал живность. Ловко раздвинул ветки, освобождая путь. Останавливаться и переводить дух он явно не собирался. Нырнув следом за ним в зеленый проход, я не выдержала и спросила. «Усы, уши и ловкость, да? Это то, о чем ты мне не сказал? Она у тебя от отца». «Нет», — отрицательно качнул головой Эрвин. «Ловкость у меня от дяди, бывшего охотника богини ночи. У него через сутки тренировок даже бревно начнет прыгать». «Сколько же у тебя родственников?» — с любопытством спросила я. «Оценив дополнение к комплекту из бабули-модницы и отца-экспериментатора, хватит на небольшое войско». «А у меня и отряд не получится». «Повезло тебе», — вырвалось у меня. «С какой стороны посмотреть?» — покачал головой Эрвин. Но по губам скользнула теплая улыбка. «Когда в твоей семье собрались представители почти всех существующих рас и направлений магии, это, знаешь ли, чревато. В твою жизнь постоянно лезет толпа родственников. А если они заметят проблему? Даже если это заноза, вытаскивать ее будут минимум по трем технологиям, одобренным всеми бабушками и с применением всех видов магии». Я невольно рассмеялась. представив, как Эрван отбивается от родни, объясняя, что у него есть одна простая технология для занос – булавка. Я ему по-хорошему завидовала. Только тут, посреди леса, я поняла, откуда взялась моя любовь к раскопкам. Там я чувствовала себя частью семьи, большой и шумной, пусть и временной, но семьи. И дедушке там тоже нравилось. «Награду получает упорный», — раздался бодрый голос Эрвана. Он, раздвинув лианы, восторженно на что-то смотрел. Шелли, Мимоза и Соня покосились на меня. «Ну и трусихи! Прямо как я!» Осторожно подобравшись к Эрвану, я глянула через его руку. Посреди джунглей стоял дворец.